Глава 51. Розана сегодня чувствовала себя хуже. Ноги ныли еще сильнее, а сердце еле справлялось с побочными эффектами от лечения. Весь день она провела в палате, иногда переворачиваясь сбоку на бок. Хорошо, что было над головой окно, и можно было иногда посмотреть на небо. Сквозь почти безлиственные качающиеся ветки плыли гонимые ветром облака, и она пыталась разглядеть за ними чистое небо. Но они все больше закрывали его. А потом и вовсе покрыли густой белой серой пеленой. Розана прикрыла глаза и все больше думала о приближающейся смерти. Ее не пугало то, что скоро, так говорили, начнутся сильные боли. Ее пугало другое. То, что ее мальчик не успеет приехать к ней, не успеет взять ее за руку, а она не скажет важные слова. И пусть она всегда их ему говорила. Но сейчас ей особенно хотелось, чтобы он услышал ее. В дверь легонько постучались. Розана открыла глаза и увидела молодое мужское лицо. Она обрадовалась, подумав, что это Давид. Зрение уже давно не то. Даже приподнялась на кровати, но, услышав чужой голос, с грустью поняла, что это не он. «Здравствуйте. Мужчина вошел в палату. Могу вас побеспокоить? Меня зовут Глеб Вишневский, я следователь». Розана с трудом привстала. «Здравствуйте. Не поможете мне найти очки?» «Да, вот, держите». Розана надела очки, прищурилась, рассматривая лицо Глеба. «Я вас не знаю. Вы ко мне не приходили. Все верно. Мне передали, что вы ищете сына». «Да, я ищу». В голосе появилась тревога. «Мы нашли вашего сына, с ним все в порядке». «В порядке? А говорили, что он память потерял». «Да, так и есть, но он делает успехи. Уверен, что когда вы увидитесь... Он обязательно узнает вас. Когда, скажите, когда мы увидимся? Очень скоро, Розана. Он сейчас у психотерапевта, она помогает ему с воспоминаниями. Вы ведь привезете его? Скажите, что привезете. Обещаю, Розана, я могу задать вам несколько вопросов о вашем сыне. Конечно, сынок, конечно. Как Давид относился к животным? Не замечали ли вы с его стороны что-то необычное? Розана несколько растерялась, потом задумалась. «Необычного? А что необычного? Таскал домой всех подряд. И кот у нас был, и собаки были. Много живности разной, когда в доме жили. Давид дружил с ними, души не чаял. И он за ними всеми ухаживал? Да ну что вы!» Она легко рассмеялась. «Он ведь совсем мал был. А все хозяйство было на мне и на его старшем брате». «Брате?» «Да». Она тяжело вздохнула. «А где он сейчас?» «Это тяжелая история, мой дорогой. Все в прошлом». Глаза Розаны заблестели, она достала носовой платок. «Поделитесь?» «Это сложно вспоминать. И все же». Розана подложила подушку под спину, откинулась на нее и замолчала, пытаясь решиться на то, чтобы разворошить пепел прошлого. «Пожалуйста, это может помочь нам в расследовании». «В расследовании?» «Да, я не хотел говорить, но...» «Говорите, что-то с моим сыном?» «Нет, я сказал, что с ним все хорошо, но на него было совершено нападение. Сейчас Давид в безопасности, не волнуйтесь». «Что? Кто на него напал?» Розана засуетилась. Хотела приподняться, встать, но Глеб мягко попросил женщину успокоиться. «Пожалуйста, Розана». Он не договорил. Их разговор прервал звонок. «Простите, я должен ответить». Глеб взял трубку. «Я сейчас буду». Лишь сказал он. «Розана, я скоро вернусь к вам. Вы все мне расскажете. А сейчас мне срочно нужно уехать. Прошу, берегите себя». «Вы привезете Давида?» Вишневский не ответил. Он спешно покинул хоспис. Сел в свой Ниссан и разогнал машину до 140, как только выехал на трассу.